Алексей Ванчугов. Владелец RBA Holding. Организация корпоративных мероприятий, выставок, технических проектов, управление рекламными активами. Король медиабартера, агент медиапространства. Кто-то скажет: опять аферист. А мне кажется, у него просто изворотливый ум. Все успешные предприниматели имеют за собой грехи, вопрос только в их количестве. Алексей Ванчугов своих черных пятен на биографии не стесняется. С клиентами работал на грани, по бартеру жил, МГУ имени Ломоносова обманывал. И это только малая часть его послужного списка. В 1992 году Ванчугов был дворником, а сейчас единоличный владелец RBA Holding, компании с ежегодным оборотом 3 миллиона долларов.